6 августа 1940 года, 7.15, СССР, Москва, Кремль, кабинет Сталина. За окном кабинета вождя серые сумерки давно сменились ранним утром. Весело защебетали птицы, приветствуя восход солнца. В советской стране начинался новый день. Сталин выключил бесполезную уже настольную лампу, закрыл и отодвинул от себя последнюю из книг. Потер рукой покрасневшие от переутомления глаза. Глава СССР по-новому вгляделся в портрет человека на обложке. Справа от него на столе возвышалась стопка, исписанная цветными карандашами бумаги, а прямо перед ним лежал ослепительно белый официальный бланк, на котором под шапкой с двуглавым орлом было написано следующее. «Уважаемый товарищ Сталин, в связи с нависшей над СССР военной угрозой, предлагаю вам начать переговоры между СССР 1940 года и Российской Федерацией 2017 года о заключении всеобъемлющего, равноправного и взаимовыгодного договора о дружбе, торговле, сотрудничестве и взаимопомощи. Помимо него может быть подписано соглашение о коллективной обороне. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, 23 февраля 2017 года». Сталин задумался, внимательно разглядывая портрет человека с холодным взглядом профессионального разведчика. Затем, видимо, приняв решение, он кивнул сам себе, снял трубку телефона и, дождавшись ответа телефониста, кремлевского коммутатора, сказал: «Товарищ Берия, пожалуйста». Тайну такого уровня он не мог доверить больше никому из ближайших соратников, ни Молотову, ни Ворошилову. Услышав в трубке «Алло», сказанное знакомым голосом, Сталин коротко произнес: «Лаврентий, срочно приезжай в Кремль. Ты мне нужен, очень нужен». Берия также коротко ответил: «Еду, товарищ Сталин». Вождь повесил трубку и, вспомнив о своем вчерашнем распоряжении, позвонил по внутреннему аппарату Поскребышеву, сказав, что сейчас приедет товарищ Берия, и его, и никого более надо немедленно впустить к нему в кабинет. Переговорив с Поскребышевым, Сталин аккуратно собрал свои записи, сложил их в папку из плотного картона и, завязав ботиночные шнурки, убрал в верхний ящик стола, подальше от любопытных глаз. Потом он замер, уставив взор в обшитую мореным дубом стену кабинета, и задумался. Заглянув в будущее, он осознал, что перед ним разверзлась сияющая бездна. И дело даже не в войне, которая должна была начаться в июне будущего года. Предупреждение получено с потомками или без них, но СССР войну выиграет. Выиграл же тогда, когда был застигнут Гитлером врасплох, и советские войска, неся огромные потери, были вынуждены отступать до Волги, Москвы, Кавказа и Ленинграда. Дело совсем в другом. Все, ради чего он жил, чему принес жертву свою личную жизнь, все это вскоре после его смерти пошло прахом. Соратнички свалили все свои грехи на товарища Сталина, а потом пустили в распыл все. Партию, страну, армию, народ. Еще тогда ночью, прочитав о событиях 53-го и 56-го годов, у него возникло огромное желание прямо сейчас поднять с постели Берию и отправить его сотрудников арестовать этих мерзавцев Хрущева, Маленкова, Кагановича, Булганина, Ворошилова, Молотова, бросить их в застенки Лефортова, устроить еще один грандиозный процесс, еще одну великую чистку. Пусть каются, кричат, плачут, рыдают, он будет непреклонен, гореть им всем в аду. Потом это желание прошло. Тут надо поступать умнее. Нужно скосить не только верхушку заговора, которого еще не существует. Нет, необходимо найти способ раз и навсегда зарубить на корню карьеру людям, которые стремятся жить только для себя. Пусть они так и остаются на нижних уровнях номенклатурной пирамиды. В противном случае та же история может повториться и безо всякой войны. Те же люди, в конце концов, проникнут в партийные и государственные структуры и развалят их, чтобы безнаказанно пользоваться всем тем, что создается сейчас в стране, с таким трудом и с такими жертвами. Именно так и поступил тот, проклятый еще при жизни, последний генеральный секретарь коммунистической партии, как его там, а черт с ним, не все ли равно. В конце концов, на его месте мог оказаться и другой, внешне не похожий, а по сути такой же Иуда Искариот. А затем наступит то, что Бушков обозвал мутным временем. Февраль 17-го тоже был таким же мутным временем. Летом 17-го он в Петрограде тоже делал все, чтобы большевики смогли взять власть мирным путем. Но болтун и фигляр Керенский разваливал страну с такой скоростью, что не оставил им никаких шансов на мирную передачу власти. Нужно было что-то делать, и это что-то оказалось единственным возможным вариантом – вооруженным восстанием. А что ему делать сейчас? Принять протянутую руку помощи от, как он уже понял, буржуазной России? Или с презрением отвергнуть это предложение и попробовать выкарабкаться самостоятельно? В тот раз, если верить одной из их книг, ради победы над Гитлером, он пошел на союз со своими злейшими врагами, британскими и американскими империалистами. И какой черной неблагодарностью они отплатили за все стране Советов после победы, объединившись в альянс против СССР и угрожая ему самым ужасным оружием в мире. Нет, надо идти другим путем. Но не завершивший процесс индустриализации Советский Союз один не выстоит против гитлеровской Германии, покорившей всю Европу. Или выстоит, но, как и в их истории, понесет ужасные людские и материальные потери. Сейчас ему, Сталину, это очевидно, как никогда. Кроме того, а разве он может отказаться от сотрудничества с силой, способной доставить вот эти книги к нему в кабинет? А ведь вместо них могла оказаться бомба или пуля, выпущенная в затылок. Одним словом, обстоятельства непреодолимой силы. С другой стороны, раз речь идет о дружбе, торговле, сотрудничестве, взаимопомощи и коллективной обороне, значит, и этому Путину что-то нужно от товарища Сталина. Наверное, надо начать переговоры и в ходе их постараться выяснить дальнейшее намерение партнера в отношении СССР, советской власти вообще и лично в отношении него. При этой мысли Сталину вдруг показалось, что Путин на портрете подмигнул ему левым глазом. «Наверное, это от переутомления», — подумал Сталин. «Надо бы отдохнуть. Но времени нет, и в ближайшие годы не предвидится. Ведь работы много, и ее не каждому доверишь. Скорее, наоборот, страшно мало тех людей, которым можно по-настоящему доверять, кто работает не за страх, а за совесть и идею. Остальных, стремящихся использовать свое положение в партии или на государственной службе в личных целях, надо, в свою очередь, использовать на все 100%. А как только они становятся бесполезными, то освобождать, без сожаления, от всех занимаемых ими постов. Какой мерой мерили вы, дорогие товарищи, такой вам воздастся в лагерном бараке или у расстрельной стены». От размышлений товарища Сталина отвлек появившийся на пороге кабинета генеральный комиссар госбезопасности Лаврентий Берия. Но не был он ни садистом, ни бабником, а был человеком, до конца преданным советской власти. А все страшные сказки рассказал о нем люто его ненавидящий Никита Хрущев. Ненависть эта была не меньшей, чем та, которую кукурузник питал к Сталину. Так ничтожество, у которых, за что бы они ни взялись, все выходило сикость-накость, могут ненавидеть только по-настоящему талантливых людей. Но теперь тому Никите самому оставалось жить очень недолго, скорее всего, до первого чиха хозяина. «Проходи, Лаврентий», — Сталин сделал приглашающий жест рукой. «Присаживайся. Разговор будет серьезный. Учти, что о том, что я тебе сейчас скажу, не должна знать ни одна живая душа. Когда будешь давать задания своим сотрудникам, никто из них не должен понять общей картины, что делается, по какой причине и с какой конечной целью». «Он», — Сталин указал на дверь в приемную чубуком трубки, «знает только то, что после вчерашнего совещания я приказал никого не пускать, а потом всю ночь работал с документами». «А на самом деле...» Непроизвольно поинтересовался Берия и тут же поправился. «Я вас слушаю, товарищ Сталин». «А, ничего», — махнул рукой Сталин. «Действительно, работал с документами. Только вот документы эти, как говорится, из ряда вон. Привет из будущего. Поневоле тут поверишь во всякую чертовщину. Вот, полюбуйся, Лаврентий». Сталин взял со стола одну из книг. «История СССР... 41 по 91 год. Причем, если верить этой книге, в 91 году кончается не только история, но и кончается и сам СССР. Реставрация капитализма исключительно по причине измены партийной верхушки». «Провокация?» — поинтересовался Берия. «Британская или германская разведка? А разве немцы или англичане могут сделать так, чтобы в моем кабинете эти книги появились из ничего и упали прямо на мой стол?» — спросил Сталин и сам тут же ответил на свой вопрос, выдавая Берии еще одну книгу. «Они не могут, а этот может. Между прочим, Лаврентий, человек в прошлом — работник твоего наркомата». «Хитрющий, сразу видно», — заметил Берия, посмотрев на портрет на обложке. «Но ничего, и не таких обламывали». «Обламывать пока не надо», — сказал Сталин и подал Берии письмо с предложением о переговорах. «Сначала надо понять, что этот человек хочет получить от нас и что согласен предложить взамен, а также продумать методы по предотвращению, как это будет по-научному, побочных явлений, эффектов». Машинально поправил Берия вождя. «Побочными бывают только эффекты». «А ладно», — махнул рукой Сталин. «Ерунда». Потом Лаврентий Павлович долго читал письмо, вникая в каждое его слово. А прочитав, положил на стол и задумчиво сказал: «Значит, все-таки война с Гитлером». 22 июня 1941 года нас придут убивать», — ответил Сталин. «Это будет необычная война за территорию или выгодные условия торговли. Это будет библейская война на истребление одного народа другим. Может, мы справимся сами, а может и нет. Как-никак теперь на Гитлера фактически работает уже вся Европа, даже нейтралы, мать их за ногу. В том прошлом мы заключили союз с британскими и американскими империалистами, и потом слишком дорого за это заплатили. Самое главное, что это дело немыслимо доверить кому-нибудь из НКИДа. Там еще не вычищен до конца литвиновский гадюшник. А это значит, что все секреты станут тут же известны англичанам. Придется этими переговорами заняться нам с тобой лично». «Понятно», — сверкнул стеклами пенсне Берия. «Тайный договор». «Действительно тайный», — согласился Сталин. «Лаврентий, пойми, 31 июля этого года Гитлер уже поставил перед своими штабистами задачу разработать план нападения на СССР. А вчера ему уже были доложены первые наброски. И самое главное, я знаю, что он нападет на нас через год, независимо от того, состоится ли высадка на британские острова в этом году или нет. Гитлер считает, что если ему удастся разгромить СССР, то Америка не вступит в игру, сохраняя нейтралитет. А Британия, потеряв последнюю надежду, капитулирует. Так что, товарищ Берия, можно сказать, что война уже началась. И то, что на ней пока не стреляют, это еще ни о чем не говорит. Победит в ней тот, кто еще до начала боевых действий наилучшим образом подготовится к сражениям. Я думаю, что это будет не столько дипломатический договор в прямом смысле этого слова, сколько сверхсекретная военная операция. Ее надо хранить в тайне и от большей части наших генералов, которые, как я понял, оказались в критический момент далеко не на высоте. Как бы ниоткуда раздался вдруг мужской голос. «Эй, коллеги, разрешите присоединиться к вашей беседе?» «Путин Владимир Владимирович, если не ошибаюсь», не дрогнув лицом, также в пустоту спросил Сталин. «Он самый, товарищ Сталин», — ответил голос. «Вы не ошиблись». «Ну, присоединяйтесь, коль уж появились», — кивнул Сталин. «Проходите, присаживайтесь». «Да нет, спасибо», — ответил голос. «Я уж лучше пока на своей стороне постою. А то ведь у вас там, коллеги, сесть легче, чем потом встать». «Ну, как хотите, стойте на своей стороне», — усмехнувшись, ответил Сталин. «Кстати, как вас лучше называть, господин или товарищ Путин?» «Лучше, товарищ Сталин, пока называйте меня нейтрально, коллега», — ответил российский президент, появляясь в овальном окне темпорального канала, примерно в полутора метрах от Сталина с Берией. «При этом меня вы почему-то упорно называйте товарищем», — усмехнулся в усы Сталин. «Это потому, что я о вас знаю почти все, а вы обо мне почти ничего», — чуть прищурив один глаз, ответил Путин. «Хорошо, коллега Путин». Сталин сел на свое место за столом и взял в руку отточенный карандаш. «Присаживайся, Лаврентий, поговорим». «Итак», — спросил Сталин, — «хотелось бы знать, что вы имели в виду под договором о дружбе, торговле, сотрудничестве и взаимопомощи, также включающем в себя и соглашение о коллективной обороне. Давайте начнем с дружбы». Путину на той стороне тоже принесли стул. Он уселся на него и задумался. «Наверное, дружба должна подразумевать то, что обе высокие договаривающиеся стороны будут воспринимать друг друга, что называется, как есть, и не будут вмешиваться во внутренние дела партнера, то есть вы не будете экспортировать к нам социализм, а мы к вам свою суверенную демократию. Какая-то конвергенция обязательно будет, не без этого. Но это должны быть совершенно естественные процессы, идущие на благо обеим сторонам». «Например», — поинтересовался Сталин. «Имея перед глазами пример успешной экономики СССР, мы могли бы активнее вести процесс возвращения крупных предприятий к государственной и общественной собственности. Коллапс тотально государственной позднесоветской экономики так всех напугал, что теперь возврат любого предприятия под контроль государства проходит под вопли о возврате к неэффективной советской системе и будущем ее крахе. Ради такого положительного примера мы поделимся с СССР промышленными и сельскохозяйственными технологиями и в полном объеме осуществим поставки соответствующего оборудования. И вы думаете, что это позволит нам лучше подготовиться к войне с Германией?» — с недоверием спросил Сталин. «Если говорить о вероломном нападении фашистской Германии на СССР, то надо обращаться к пункту о коллективной обороне», — отчеканил Путин. «А то, что я вам сейчас предложил, должно позволить СССР выиграть экономическую гонку на длинные дистанции». «А что вы с этого будете иметь?» — спросил Берия. «Как что?» – удивился Путин. «От сотрудничества с СССР мы будем иметь деньги, рынки сбыта, развитие промышленности, рост экономики. В тот раз на советских военных заказах поднялась американская экономика и очень неплохо поднялась. Товарищ Сталин знает, чем это все закончилось». «Уже знаю», — кивнул Сталин и сделал на листе бумаги какую-то пометку. «В свою очередь, мы бы тоже не хотели, чтобы ваша буржуазная Российская Федерация села под нам потом на голову». «Я, товарищ Сталин, — ответил Путин, — опасаюсь как раз обратного. Укрепившийся СССР вполне может сесть на голову Российской Федерации. Вы просто не представляете степень своей популярности в народе даже в наше время. И наоборот, так называемые десталинизаторы совершенно не имеют никакой опоры в обществе, а тем более во власти, и дальше воплей в прессе их деятельность не пойдет». «А ваш крупный капитал?» — спросил Сталин. «Ведь он пойдет на все, чтобы снова уничтожить воскресшее вдруг из небытия государство рабочих и крестьян. Для ваших крупных капиталистов, этих, как его, олигархов, процветающий по соседству СССР, будет как бельмо на глазу». Путин грустно улыбнулся. «Товарищ Сталин, если бы вы знали, сколько раз эти, как вы выражаетесь, крупные капиталисты, пытались самыми разными способами сковырнуть вашего покорного слугу. И что? Из тех, кто пользовался нечестными методами, некоторые дали концы в эмиграции, промотав на это дело все до последнего гроша, а другие за 10 лет на казенной швейной машинке научились шить брезентовые рукавицы для таджикских гастарбайтеров. Те же господа, чьи методы были относительно законными, истратили на пропаганду огромную кучу денег и добились ровным счетом прямо противоположного. У нас все-таки суверенная демократия, то есть демократия, отделенная от капитала. А народ за годы, прошедшие с распада СССР, приобрел устойчивый иммунитет к пропаганде подобного рода. Если не верите мне на слово, то давайте обменяемся делегациями. Мы в качестве первого дружеского шага отправим в СССР специалистов и самое современное оборудование для разведывательной и контрразведывательной деятельности. А вы направите к нам военных для ознакомления с возможностями нашей техники и специалистов из наркомата Лаврентия Павловича для анализа народных умонастроений. Дадим им дней 10 на все, а потом снова встретимся и продолжим этот разговор». Сталин и Берия переглянулись. Это предложение им явно понравилось. «Скажите», — немного вкрадчиво спросил Берия, «что вы имеете в виду под разведывательной и контрразведывательной деятельностью?» «Все», — ответил Путин, — «подслушивание, подглядывание, просмотр радарами воздуха и сопредельной территории до самого Ла-Манша, прослушивание радио и телефонных переговоров противника, расшифровка зашифрованных радиограмм любой степени сложности». Берия хотел еще что-то спросить, но Сталин нахмурился и сказал: «Погоди, Лаврентий, погоди. Я тебе еще не сказал, что у нас тут, кажется, созрел заговор похлеще, чем в 36-м. Вершки мы тогда вырвали, а корешки остались. Спасибо товарищу Путину за это предложение. Подберешь самых надежных людей, придумаешь для них легенду, чтобы сохранить все в тайне, и вместе с товарищами из будущего пусть они займутся этим делом. Все надо вычистить до белых костей. Гнили у нас не место. Я должен точно знать, на кого мы можем положиться, а кто при первом удобном случае нас продаст за 30 сребреников». Сталин посмотрел на сидящего напротив Путина. «Делегацию для поездки к вам мы подготовим в течение...» Вождь на секунду замолчал. 3 суток. «Обмен людьми лучше провести в другом месте, а то мой секретарь просто сойдет с ума, если ко мне в кабинет войдут одни люди, а выйдут из него совсем другие». Берия предложил: «Можно провести обмен делегациями в здании моего наркомата». «Не стоит», — покачал головой Путин. «Там слишком много народа, И не за всех вы, товарищ Берия, можете ручаться, уж я-то знаю. Подберите в качестве базы какую-нибудь загородную дачу, а операцию по обмену через 3 дня в полдень по вашему времени проведем вот здесь». На листе бумаги Путин крупными буквами написал название подмосковной деревни и показал Берии. Лаврентий Павлович память имел совсем не девичью, и поэтому, прочитав название, только кивнул. Можно было быть уверенным, что он запомнил эту информацию навеки вечные. Сталин же сделал еще одну пометку на листе бумаги и удовлетворенно кивнул. «Хорошо, товарищ Путин, а что, по-вашему, мы в СССР можем позаимствовать у такой политической системы, как ваша так называемая суверенная демократия?» «Пост президента», — коротко ответил Путин. «Вы, товарищ Сталин, все время старались отделить партию от государства, и все время у вас это как-то не получалось. Дело в том, что так уж сложилось исторически, что на просторах 1/6 части суши обязательно должно быть первое лицо. Неважно, как оно будет называться – великий князь, царь, император, генеральный секретарь или президент. Но этот человек – гарант всего и вся. Сейчас в умах советских людей вы неформально занимаете как раз эту должность. Но лишь неформально. Надеюсь, вы не сомневаетесь, что если завтра провести всенародное голосование, то 90% людей скажут «да». Страна, находящаяся под единым централизованным управлением, имеет совсем другой уровень мобилизационной готовности, чем существующая сейчас партийная система. Кроме того, это совсем другой уровень легитимности на международной арене. Ведь одно дело руководитель правящей партии, а совсем другое – это всенародно избранный глава государства. При этом вам никто не помешает, оставаясь лидером партии, управлять ее развитием в желательном направлении. И гораздо легче будет в случае необходимости обратиться напрямую к массам. В тот раз централизация полномочий прошла за счет поста генерального секретаря, которого избирал узкий круг членов Политбюро. От важнейшего вопроса определения политического руководства оказались отстранены не только беспартийные граждане СССР, но и рядовые члены самой партии. И решался этот вопрос кулуарно, в весьма узком кругу высших партийных бонз. Чем все это закончилось, вы уже знаете. Сталин и Берия еще раз переглянулись. Потом вождь сделал какую-то пометку у себя на листе бумаги и 3 раза ее подчеркнул. «Мы обдумаем ваши слова, товарищ Путин», — сказал Сталин после минутной паузы. «Но, как вы верно заметили, в самом начале нашего разговора все остальное уже наше внутреннее дело». «Разумеется, товарищ Сталин», — сухо кивнул российский президент. «Вот и хорошо», — сказал Сталин. «С дружбой мы как будто разобрались, и в этом понятии нас пока все устраивает. Теперь, товарищ Путин, давайте перейдем к торговле». Российский президент кивнул. «Российская Федерация готова поставить быстро растущей советской экономике любые товары, начиная от стали, в том числе и специальных марок, алюминия, синтетического каучука, всех видов минеральных удобрений и заканчивая производственным оборудованием всех видов, тракторами, грузовым и легковым автотранспортом двойного назначения, железнодорожными локомотивами». «Товарищ Путин, в общем, все понятно», — сказал Сталин, делая пометки у себя в блокноте. «Есть мнение, что окончательно и в полном объеме уточнить этот вопрос должна будет делегация, которую мы к вам направляем. Как мы понимаем, платить СССР придется золотом». «Да, товарищ Сталин», — кивнул Путин, — «кроме золота нас интересуют алмазы, бриллианты, редкоземельные металлы, меха и другие предметы роскоши. Только делая свои расчеты, имейте в виду, что за то же золото вы в ближайшие как минимум полвека ничего подобного по качеству не сможете купить ни в Германии, ни в Америке». «Об этом мы поговорим, когда вернется побывавшая у вас наша делегация», — не поднимая головы, сказал Сталин, делающий все новые отметки на листе бумаги. «Мы еще подумаем, кого сможем послать для выполнения этой ответственной задачи». Сталин, наконец, закончил писать и посмотрел на Путина. «Скажите, а почему среди перечисленных вами позиций для торговли нет военной техники и вооружений?» «Товарищ Сталин», — сказал Путин, — «дело в том, что оружие и боевая техника у нас будут проходить по статье «Коллективная оборона». И в отличие от товаров народно-хозяйственного назначения, будут поставляться на условиях 35% предоплата и 65% в рассрочку до окончательного разгрома фашистской Германии. Чтобы вы имели общее представление», Путин взял в руки свой рабочий блокнот, «скажу, что к поставке намечается примерно 2000 танков, вооруженных пушкой 105 мм, 1500 танков, вооруженных пушкой 115 мм, 1000 танков, вооруженных пушкой 125 мм. Бронирование всех этих танков в лобовой проекции способно успешно противостоять всем имеющимся в вермахте средствам ПТО, включая 88-мм зенитки. Разница между ними только в том, что после 105-мм снаряда любой немецкий танк просто превратится в металлолом, а после снаряда в 125 мм его разнесет на куски. Кроме танков, в поставки включены плавающих 10 тысяч бронетранспортеров и боевых разведывательно-дозорных машин, вооруженных зенитными пулеметами калибра 12,7 и 14,5 мм, и 5 тысяч плавающих боевых машин пехоты, вооруженных 73-миллиметровыми орудиями и в ваше время способных на поле боя выступать в качестве среднего танка. Артиллерия представлена 500 самоходными орудиями калибра 152 мм, 750 реактивными системами залпового огня калибра 122 мм с 40 направляющими на каждой машине, 1500 самоходными и 3000 буксируемыми артиллерийскими орудиями калибра 122 мм. Часть вооружений по нашим чертежам придется произвести на советских заводах. Это 400 из 650 100-мм противотанковых пушек МТ-12 и 1900 из 2300 120-мм полковых минометов. Средства ПВО будут представлены 1100 единиц четырехствольных пушечных самоходных установок калибра 23 мм и 1300 единиц войсковых зенитных ракетных комплексов. Для снабжения всей этой группировки топливом и боеприпасами она будет укомплектована 13 тысячами грузовых автомашин-вездеходов грузоподъемностью в 5,8 тонн. Все это тяжелое вооружение рассчитано на формирование 6 механизированных и 3 мотострелковых корпусов, из которых могут быть сформированы 3 ударных армии общей численностью в 200-250 тысяч человек. Кроме того, мы предлагаем взять на себя организацию обучения и подготовки личного состава этих армий, включающей интенсивную полугодовую боевую учебу для отработки боевых навыков на самом высоком уровне. В порядке коллективной обороны мы готовы выставить против фашистской Германии экспедиционный корпус численностью примерно в 50 тысяч бойцов и командиров, и оснащенный боевой техникой, аналогично вышеозначенным ударным армиям. После последних слов в воздухе повисла тишина. Российский президент сказал все, что хотел и что мог, а вождь СССР погрузился в раздумья. Потом он сделал несколько пометок на листе бумаги и медленно произнес: «Есть мнение, что мы можем взять все сказанное здесь и сейчас за основу в переговорах. Товарищ Путин, у вас не будет возражений, если мы пошлем в качестве главы военной части советской делегации маршала Шапошникова Бориса Михайловича, а в качестве специалиста по экономическим вопросам известного вам товарища Косыгина Алексея Николаевича. «Нет, товарищ Сталин, — сказал Путин, — возражений не будет. Я надеюсь, что и остальные члены советской делегации тоже будут соответствовать уровню этих переговоров. Как я понимаю, на сегодня у нас все». «Да, товарищ Путин, все», — кивнул Сталин. «Нам нужно о многом подумать. До свидания». «До свидания, товарищ Сталин». Российский президент сделал знак кому-то, находящемуся вне пределов видимости, и межвременное окно исчезло. Взяв в руки трубку и достав из пачки очередную папиросу герцоговина «Флор», Сталин задумчиво спросил: «Ну, Лаврентий, и что ты об этом думаешь? Хитрит товарищ Путин или ведет дело честно?» «Не знаю, товарищ Сталин», — Берия тщательно протер платком запотевшее пенсне. «Надо во всем тщательно разобраться». «Вот и разберись», — кинул вождь, чиркнув спичкой. «Пошли туда такого человека, который бы мог все увидеть и понять. Если в этом предложении хитрость, и в чем она конкретно заключается, а если тут честная игра, то мы просто не имеем права отказаться от такого шанса. Вот так, Лаврентий».